Глава 51. Моя прекрасная Лидия как будто растаяла в воздухе, словно самоудалилась со сцены. Через минуту, когда я повернула голову, чтобы представить Евгению мою прекрасную спутницу, ее не казалось рядом. «О, прости, ты не заметил, куда ушла невысокая...» Я подняла руку и задержала ладонь на уровне своего подбородка, объясняя, кого я потеряла. «Женщина, немолодая, в шляпке». «Нет, я увидел тебя, и все, что вокруг, просто перестало существовать». Он светился, будто начищенный песком самовар, а глаза его скользили по моему лицу, будто выискивали какие-то изменения в нем. «Я тоже рада тебя видеть. Ты перестал приезжать в Верхнеуральск?» — задала я первый пришедший в голову вопрос. «Я и здесь всего на неделю, заканчиваю обучение в Петербурге. Приехал на именины к отцу. Надеюсь, осенью, коли все сложится, как задумано, я вернусь в Верхнеуральск уже городским головой». Абсолютно без хвастовства, просто и живо рассказал о своих планах мой случайный собеседник, напарник по прогулкам и мужчина, который знает обо мне все, включая детали случая с Петром. «Прекрасно. Рада буду видеть, когда вы вернетесь». Я вдруг поняла, что стала называть его на «ты» и уже не раз повторила это. Прикусила губу от досады и опустила глаза. «Надя, мы уже перешли на «ты», и мне это очень нравится. Идем, присядем в парке». Он указал на аллею, на которой мы сидели с Лидией в первый день знакомства. Присев на скамью, он отвел взгляд, поняв, что смущает меня. Рассказал об учебе в Петербурге, о смешном случае с потерей саквояжа, в котором вез подарок отцу. Наконец, поняв, что неудобство между нами несколько растаяло, продолжил засыпать меня вопросами. «Почему ты в Троицке? Тебе нужна помощь? Ты ищешь здесь работу? Я готов помочь тебе и с тем, и с другим». «Евгений, все хорошо. Я была здесь по делам. Я живу в усадьбе. У нас сейчас тише благодать, поскольку Петр Осипович уехал в Петербург». Я заметила, как его щека дернулась на последних словах. То ли сам Петр ему неприятен, то ли ему не хотелось встретиться с ним там. «Значит, у тебя все хорошо? А планы? Какие планы на дальнейшую жизнь?» Я смотрела на него, слишком заинтересованного моей судьбой, слишком ярко показывающего, что хочет мне помочь, и от этого мне становилось все тревожнее и тревожнее. Говорить, что я замужем за барином, не стало, просто потому что внутри что-то держало от раскрытия этой новости. И только потом, когда мы, раскланившись, попрощались, поняла, почему не открылась. Мне не хотелось, чтобы он думал, что я пошла на это ради выгоды, ради удобства, тем более после того, что он обо мне узнал. «Сама-то ты видишь, как мужчины реагируют на тебя? Этот так остолбенел даже. Глаза выпучил, желваки туда-сюда заходили». Сидящая через скамью от нас Лидия подошла сразу, как Евгений ушел. «Да вы тоже хороши, Лидия Львовна. Бросили меня там одну». И правда, несколько обидевшись на нее, ответила я. «Ты бы себя видела, милая!» Хохотнув, а потом вполне серьезно сообщила женщина, умевшая растворяться в воздухе, словно фея из сказки. «Ты же растаяла, словно льдинка! Вышла вся такая сильная из магазина, вся самостоятельная, а тут будто подменили девку». Лидия не просто была хорошим человеком, верной мужу и его делу женой, но и прекрасной актрисой. Она так изображала нас с Евгением, что я не могла обижаться на нее больше. «Вам показалось. Просто я не ожидала его увидеть». Я хотела прервать это ее суждение обо мне, но она даже думать над ответом не стала. «Мне почти 70 лет. Я столько видела и столько слышала, что могу за версту определить в идущей паре счастливых мужа и жену, любовников, прости господи, или даже несчастного в семье мужчину. Все это в позе, в походке, в повороте головы. Чем больше я вас узнаю, тем больше поражаюсь вам. Я ведь и сама только внешне была девушкой, не видавшей жизни». Но вдруг подумала, что жизнь-то моя состояла из совершенно других деталей. Я выскочила замуж за человека, который просто приглянулся, даже не узнав его хорошо. Я работала, как лошадь на цыганской свадьбе, голова в цветах, попу в мыле. Я растила сыновей, я обустраивала быт, я была верным другом и профессионалом в работе. А что у меня было для себя? Для души. Я ведь даже не знаю, что такое влюбиться всем сердцем. Тебе решать, милая, как жить дальше. А сейчас нам с тобой пора. Ферзь ваш, поди, уже все жданки съел. Да и мне кое-что еще показать тебе нужно». Лидия осторожно поднялась со скамьи, отряхнула юбку, поправила шляпку и, красиво приподняв подбородок, намекнула, что рассиживаться совсем нет времени. Дома она открыла большую папку, в которой была масса зарисовок, каких-то чертежей, но потом показала две картины, написанные вполне сносно. «Это что?» — поинтересовалась я. «Это те самые девушки, что пришли ко мне по твоему объявлению в газете, а они вернутся завтра, и я должна сообщить им твое решение. Но чтобы ты понимала, я вижу здесь очень хорошее начало. Видно, что занимались они с мастером. Видно, что учились. И самое важное, им это нравится. А еще они готовы на переезд», — подытожила Лидия. «Так их двое? Девушки?» — удивилась я. «Именно. И я уверена, никого лучше ты не найдешь». Лидия присела в кресло и внимательно посмотрела на меня. Видимо, ждала уже моего решения. «Но если вы говорите, что они только учатся, и как я смогу их доучить, коли сама в этом деле профан? Давай сделаем так. У меня есть идея. Когда они придут, мы с ними попробуем ее реализовать. Я напишу тебе письмо. Уверена, через пару недель, когда ты снова приедешь со своими пионами к Поликарпу, все решится». Лидия захлопнула бумажную папку, дав понять, что аудиенция закончена, и лишних прений на эту тему не будет. Домой я уехала не расстроенная, но и не особо радостная. Вот такое подвешенное состояние мне совсем не нравилось. Оно не давало полного ответа на мои вопросы. Дома меня ждали подносы. С раннего утра до позднего вечера я рисовала, покрывала лаком, сушила и начинала снова и снова заученные уже до автоматизма действия. Такая милая сердцу работа вдруг начала тяготить и вызывать отторжение. Через пару недель я снова приехала в Троицк уже с Осипом. Ему нужно было в город по делу, а мне в магазин, чтобы отдать новые изделия, и к Лидии за подробностями истории с художницами. В магазине меня ждала Елена Поликарповна, дочь хозяина. Та самая особа, что наиболее благосклонно отнеслась к моим самоварам. Но, к моему удивлению, вместо того, чтобы, как ее батюшка, быстро забрать привезенную утварь и, отдав деньги, удалиться, она позвала меня выпить кофе и поговорить. «Вас, Наденька, искал здесь один мужчина. Он представился Евгением и описал вас так, что я сразу поняла, о ком идет речь». Она сказала и замолчала, чтобы увидеть мою реакцию. Но заметила только недоумение и мои сведенные к переносице брови. «Ну так вот, он оставил для вас письмо. Вы могли бы посмотреть, и если оно не вам, отдать мне обратно?» Она вынула из красивой муслиновой сумочки свернутую в четыре раза записку. Что-то подсказывало мне, что она не знает о ее содержании. «Хорошо», — сухие губы мои с трудом произнесли согласие. Приняв бумагу, я развернула и начала читать. «Надежда, это Евгений. Простите, что позволил себе это, но мне показалось, вы имеете какое-то отношение к этому магазину». Прочла я и подняла глаза на Елену. «Да, Елена Поликарповна, вы все верно поняли. Письмо для меня, и этого мужчину зовут Евгением. Я могу его забрать?» «Конечно, Наденька. Не зовите меня по отчеству. Я вышла замуж позже, чем это считается приличным. И теперь мне всюду чудится, что меня считают старухой». Елена улыбнулась открыто и так искренне, что я расположилась к ней моментально. «Хорошо, Елена. Только вы зря так думаете. Вы молоды, красивы. Беременность вам очень идет, честно сообщила я. Мы расстались подругами, и, думаю, она отпустила меня, заметив, как эта бумага жжет мне руки. На улице, отойдя от магазина метров 100, я остановилась и дочитала записку. «Зря я не дал своего адреса при нашей встрече, но, надеюсь, письмо попадет к вам. Если хоть что-то вам понадобится, знайте, у вас есть друг, которому вы можете довериться. С уважением, Евгений Рушанский». Ниже был прописан адрес и даже имя дворника, которому можно передать письмо, чтобы оно не затерялось в коридорах доходного дома. Сердечко дрогнуло. Конечно, дрогнуло, потому что ничего плохого в его привязанности я не видела, за исключением совершенной разницы в наших статусах. Быть содержанкой я хотела менее всего. Да, роль жены барина не красила мою анкету, но я сознательно шла на это, и Бог видел, что у этого поступка есть причины, а внимание Евгения мне могло только навредить, как и ему.